Дорогие друзья, с вами Иммигрант Каст, и я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и это будет очень печальный эпизод, с этим ничего не поделать, сегодня будем говорить про войну. Этот выпуск записывается рано утром в воскресенье, и я надеюсь, я его выпущу уже в понедельник, так что, возможно, будет слегка шероховатый, но, с другой стороны, время такое. Сегодня четвертый день войны, все это началось в четверг, что вы все прекрасно знаете. Обычно я просыпаюсь по утрам, ну, пораньше, если повезет, в 4-5 утра, и как-то занимаюсь какими-то приятными делами, и в четверг я точно так же проснулся, открыл почитать Твиттер и увидел то, что мы все теперь, ну, знаем, что там произошло. А произошло то, что Россия вероломно напала без объявления войны на свою соседнюю европейскую страну Украину. Я все еще в шоке, в каком-то динайле. Мы наблюдаем, да, за ситуацией с нашего острова из Лондона, и как бы ситуация, она, ну, продолжает эскалироваться. Ничего хорошего не происходит, все очень плохо, и дальше, скорее всего, будет еще только хуже. Полный шок и какое-то неверие. Ну, то есть, как бы эта ситуация, она развивалась много месяцев, но, несмотря на это, казалось, что все-таки как-то все пронесет, но нет, нет. Все самые худшие ожидания оправдались, все произошло по самому плохому сценарию. И этот сценарий, он развивается на наших глазах. То есть ситуация напоминает в какой-то степени коронавирус, но 2 года назад, в 2020-м, но, к сожалению, коронавирус — это как бы такая штука, которая, она произошла, можно сказать, есть такое выражение natural disaster. То есть это нечто, что, ну, как бы оно произошло, как извержение вулкана, и с ним нужно нам что-то делать. И за этим нет какого-то злого умысла, это просто как бы часть планеты. За тем, что произошло 4 дня назад, стоит злой умысел, и за этим стоят конкретные люди, которые создали эту ситуацию и продолжают ее эскалировать. То есть, если вы выросли в России или в одной из бывших советских республик, скорее всего, с детского сада, а то и раньше, вам начинают воспитывать и рассказывать про Вторую мировую войну. Культ Второй мировой войны в России очень силен. Его начинают рассказывать еще в детском саду, рассказывают про то, как в общих чертах, как это все происходило, как фашистская Германия вероломно в 6 утра напала на Советский Союз в Бресте. И дальше все вот это по порядку. В школе потом это ты проходишь, потом практически в каждом классе, и когда начинаются еще уроки истории, тебе начинают все это очень активно преподавать, контрольные работы, рассказы о войне перед доской, вот это все. Это вдалбливается к тебе в голову, что это было все ужасно. Каждый год, собственно, 22 июня и 9 мая, такие два дня, которые тоже каждый школьник знает, потому что тебе нужно написать сочинение, рассказать о том, что ты думаешь по этому поводу. И это все тебе как бы вдалбливается, и как бы в России вот этот культ все-таки, ну, Второй мировой войны, когда на нас вероломно напали фашисты, и со всеми вытекающими. И вот оно, как теперь все повернулось, да. В какой-то момент я еще понял, что в общем и целом я, скорее всего, никогда не вернусь в Россию. Ну, как мы теперь уже знаем, самолеты уже все отменили, а санкции только продолжатся, и даже логистически попасть в Россию сейчас будет сложно, и из нее тоже будет очень сложно. Все-таки, то есть всегда есть какое-то понимание, то есть мог сесть на самолет, прилететь в Петербург, пойти в ресторан «Счастье» и покушать сырников. Сейчас-то, к сожалению, скорее всего, этого больше никогда не произойдет. Это очень печально. И то есть, как бы, ну, то есть, кажется, то есть, возможно, есть такой, кто-то скажет аргумент, что типа, ну да ладно, тебе все через неделю закончится, и самолет начнут летать. Скорее всего, этого не произойдет. Скорее всего, этого не произойдет еще очень долгое время. И даже если это произойдет, то есть, если война как-то более-менее закончится, хочу ли я туда лететь? У Оли Морозовой есть новостная имейл-рассылка, и там она, мне кажется, очень-очень хорошо написала. Буквально прочитаю вам немножечко из последнего письма. 2 дня назад российские пропагандисты получили новую методичку и стали называть украинскую армию формированиями Зеленского, чтобы подчеркнуть в головах своих зрителей, у которых и так уже в головах все черкано-перечеркано, что власть в Украине якобы захватил проплаченный американцами нацист и фашист. которого Украину надо спасти. Я подумала, что с формированиями Зеленского они очень хорошо придумали, потому что как-то мне неудобно говорить «российская армия». Мне больше нравится говорить «путинские вооруженные формирования». Так вот, вчера, 24 февраля, путинские вооруженные формирования напали на Украину. Типа в кавычках вот это все. Ну, да, то есть как бы нужно отделять, так сказать, зерна от плевел в какой-то степени, и нужно понимать то, что большая часть нас, наверное, все мы на самом деле, все мы против этой войны. Какое-то полное безумие, в этом нет никакого смысла. Есть только плохие стороны для всех, всех нас абсолютно. И ничего хорошего в этом нет. На этом фоне, ну, то есть ситуация, она развивается уже довольно долго, и у меня много друзей в Финляндии, я долго жил в Финляндии. Я считаю Финляндию тоже своей второй родиной. И у меня много друзей в Финляндии, я говорю по-фински тоже. И мои финские друзья в Фейсбуке, они начали писать, они стали беспокоиться уже несколько месяцев назад. Фразы типа «угадайте, какая страна будет следующая», они звучали довольно наивно несколько месяцев назад, потому что казалось бы, ну кому нужны... Финляндия, что там? Там только лес, там больше ничего нет. Но события последних дней очень сильно эскалировали ситуацию, в том числе в Финляндии. И вот бывший премьер-министр Александр Стаб запостил у себя в Твиттере твит, что Россия подталкивает Финляндию все ближе к членству в НАТО, ближе, чем когда-либо было раньше. Наша безопасность всегда зависела от того, что у нас всегда была возможность присоединиться. И в данной ситуации у нас нет никакого другого выбора, кроме как присоединиться к НАТО. Финляндия помогла бы укрепить альянс и удержать стабильность Северной Европы. Членство в НАТО у Финляндии такая очень больной вопрос. Он существует, наверное, вот сколько вот мне лет. То есть финны всегда разговаривали на эту тему, что может все-таки присоединиться к НАТО, а то там Россия под боком, вот это все. И всегда такие аргументы были в меньшинстве. Финляндия очень сильно завязана на Россию. В Финляндии экономика завязана, ну, раньше больше, сейчас меньше. Больше была на Советский Союз завязана. После развала Советского Союза финны очень здорово перепрофилировали свою экономику в сторону высоких технологий. Произошла Nokia, произошла электроника, произошла, собственно, очень много IT-специалистов в Финляндии. Финляндия очень круто прокачала все вот это вот, начиная с 80-х, и особенно после 90-х, когда такой огромный партнер в виде Советского Союза просто перестал существовать. К сожалению, от географии никуда не убежать, и Финляндия все еще соседствует с Россией. Огромнейшая граница проходит по Карелии. Карелию тоже, кстати говоря, финны периодически призывали Россию отдать, но как бы, что ж теперь поделать? Членство в НАТО в Финляндии всегда обсуждалось, но Россия каждый раз говорила, что типа, если вы будете всерьез такое раздумывать, то ай-яй, будет плохо, мы перекроем газ. А Финляндия зависит от России, в том числе от газа, угля и много, как бы, все-таки какого-то сырья. Зависимость уменьшается, но, тем не менее, оно все еще присутствует. Теоретически, наверное, Финляндия могла бы переключиться на Швецию и Норвегию в плане газа и нефти, но нефть и газ из России вроде как были дешевле, хотя вроде как, опять же, цены там мировые, и не то чтобы кто-то может демпинговать в этой ситуации. Поэтому каждый раз, когда вопрос о членстве в НАТО всплывал, он как бы существовал, бурлил какое-то время, и обычно прекрасно никуда не воплощался ни во что. И теперь это имеет смысл. Несмотря на угрозы России в сторону Финляндии, мне кажется, это имеет огромнейший смысл для Финляндии. Для начала вспомню историю, вспомню то, что Россия уже нападала, Советский Союз нападал на Финляндию вероломно, без объяснения войны, через провокацию. А Советский Союз напал на Финляндию и пытался ее, собственно, вернуть в состав Царской империи, в которой Финляндия была какое-то количество времени, почти 100 лет, кстати говоря, с 1800-х по 1900-е. Ленин персонально им выдал независимость. И после этого Финляндия стала в 1918 году независимой страной. Нужно понимать, что из-за того, что Финляндия очень молодая страна, ей все вот еще, то есть буквально вот чуть больше 100 лет, у каждой страны есть определенный культ одной из войн. У Британии это Первая мировая война, у России это Вторая мировая война, а у Финляндии это Зимняя война. Зимняя война и продолжение войны, собственно, уже в 40-х годах. И поэтому Финляндия эту войну разбирает и преподает в школе по дням. Каждый день войны преподается и разбирается по деталям. В Финляндии все помнят и знают очень в деталях Зимнюю войну. Зимняя война в России, как бы, я даже не знаю, преподается или нет, потому что это как бы считается, во-первых, это считается как бы черный день истории, победоносной истории российской армии, потому что там как-то все закончилось не очень хорошо. А в итоге, да, но и Зимнюю войну, собственно, конкретно Зимнюю войну, Россия, Советский Союз все-таки проиграл. И только потом, по итогам Второй мировой войны, когда финны заключили мир с Советским Союзом, но на очень жестких условиях, на условиях того, что они перерисуют границу, они отодвинут ее, огромная часть Карелии отошла Советскому Союзу, Выборг отошел Советскому Союзу. По условиям еще Финляндия должна была выплачивать репарации деньгами и паровозами, которые они реально делали в Финляндии и отправляли в Советский Союз. То есть, да, Финляндия очень хорошо помнит историю, и они совершенно не хотят, чтобы она повторилась. В Финляндии обязательно армия. В Финляндии эта армия натренирована так, что если что, они уходят в леса и партизанят оттуда. Отличнейшая стратегия. Очень хорошо сработала в прошлую войну. И, скорее всего, сработает заново. Но зачем же, так сказать, ждать, когда можно присоединиться к НАТО и получить полную поддержку всего альянса? Швеция тоже, кстати говоря, вроде как не в НАТО. И, вероятно, думает вместе с Финляндией прямо сейчас поменять эту ситуацию. Ну и в данной ситуации, когда сегодня мы знаем, что даже Финляндия закрыла свое небо для российских самолетов, санкции только продолжатся, и сотрудничество, какой-то бизнес, какие-то отношения со своим так называемым восточным соседом у Финляндии, к сожалению, теперь будет еще более ограничен. Вчера в субботу мы сходили на протесты напротив резиденции премьер-министра в Лондоне на 10 Даунинг-стрит. Довольно популярное место, где обычно проходит большинство протестов. Там такая огромная широкая улица под названием Whitehall. На Whitehall находятся правительственные здания, в частности, здание Министерства обороны. А вот обычно как раз напротив здания Министерства обороны и там же напротив резиденции премьер-министра проходит большая часть протестов. Там собирается народ. Если народ собирается много, то в общем и целом перекрывается даже вся улица. Иногда она перекрывается намеренно, иногда народ просто спонтанно своим количеством выплескивается на проезжую часть и появляется полиция и как-то все это закрывает, потому что все понимают. Полиция обычно при этом на конях. Мы вчера напечатали плакатов и пошли протестовать. Протесты в Лондоне начались против войны и военных действий России, начались уже в четверг, и после этого теперь продолжаются каждый день. То есть они были в четверг, в пятницу вечером мэр Лондона Садик Хан подсветил цветами украинского флага London Eye еще несколько зданий, что очень-очень-очень здорово. Приятно чувствовать такую поддержку. И вчера тоже вот мы ходили на протесты, и на правительственном здании, на Даунинг-стрит, собственно, тоже висел, прямо у них висел украинский флаг рядом с британским флагом. Британское правительство, похоже, что поддерживает все вот эти вот, ну, не поддерживает войну, поддерживает Украину, поддерживает как-то все вот идею того, что Россия должна прекратить военное вторжение и то, что Украина должна остаться независимой. BBC периодически включает всякие трансляции всяких специалистов и спрашивает их, у них, что там будет происходить дальше. И, собственно, один из них сказал тоже в прямом эфире, пока я смотрел в пятницу, когда ситуация эскалировалась, ну и она продолжает эскалироваться, с этого никуда не деться, то, что даже если Россия сможет захватить столицу и поменять правительство на марионеточное правительство, то мы должны продолжать поддерживать партизанские движения в Украине. По-английски это звучит insurgents. We must support insurgents in the Ukraine. Так вот, вчера мы сходили довольно хорошо на протесты. Огромнейшее количество людей. То есть, ну, понятное дело, что, как тоже сказали новости, большая часть этих людей — это люди из бывших восточных республик Советского Союза, из Украины, из России, из Белоруссии, из всех остальных республик. Но при этом, да, огромное количество, в том числе и англичан, тоже там присутствовало, и даже там какие-то были плакаты, что люди из Гонконга очень хорошо вас понимают и тоже вас поддерживают. Все с плакатами, и довольно тоже все. Ну, то есть, как бы, да, в отличие от других протестов, этот протест, к сожалению, ощущался очень серьезно. Очень серьезно, но, как бы, несмотря на как бы, серьезное настроение, все было все еще очень, как бы, вежливо и культурно. Все, ну, как бы, махали своими транспарантами, требовали у Бориса нашего премьер-министра, чтобы он помогал Украине, высказывали мнение про Путина и Россию и требовали скорейшего завершения войны. Встретили там несколько друзей, поделились с ними плакатами. В общем, отлично провели время. Я все это рассказываю с точки очень, очень привилегированного человека, который может ходить на протесты и при этом не бояться то, что его заберут в тюрьму, и он там проведет 10-15, я не знаю, 30 суток полного трэша. Поэтому, да, глубокое уважение всем, кто выходит на улицы в России и как-то требует какой-то, я не знаю, адекватности от происходящего. В России набрал популярность хэштег «Нет войне». «Нет войне», мне кажется, отличнейший хэштег, который появился вроде как просто спонтанно. Я перепостил плакат студии Letter Press «Партизан Пресс». «Партизан Пресс» печатает отличнейшие плакаты. Где-то они в Москве находятся, если я не ошибаюсь. И они запостили, да, они напечатали прям, ну, то есть деревянными буквами, с краской на бумаге, прям такой очень аналоговый плакат «Нет войне». Красной краской. Отлично смотрится. Его многие перепостили у себя в Инстаграмках, включая меня. И вы не поверите, на этот перепост слетелось некоторое количество кремлеботов, кто бы мог подумать. Многие плакаты, обычно, когда все такие ситуации начинаются, художники, артисты, они делают дизайны таких плакатов, выкладывают их бесплатно в сети, где их можно скачать и самому распечатать, чтобы не мучиться, и чтобы выглядело красиво и убедительно, когда пойдешь куда-нибудь. Очень печально. В России, если ты выходишь с любым плакатом, любого размера, тебя сразу же хватают, сажают в автозак. И кто-то придумал просто печатать «Нет войне» на сумках, просто как бы авоськах, и ходить как бы с ними, делать тихий протест. Но даже это, похоже, не прокатывает. То есть даже за это уже в России хватают и сажают. Как говорится, первая жертва войны обычно это правда. Но в наше время, казалось бы, есть все еще доступ к интернету и к разнообразным источникам информации, из которых можно, ну, составить какую-то более-менее разностороннюю картину происходящего. А, к сожалению, да, уже вчера было известно, что в России начали отключать и замедлять интернет, и отключать некоторые сервисы, включая Facebook, включая Instagram. С Телеграмом там тоже непонятно, что происходит. То есть, как бы, активно будут закрываться каналы и пропагандироваться, собственно, официальные государственные каналы, из которых только вот как бы истина первой станции, а все остальное — это все фейки и проплаченные Западом иностранные агенты пытаются людей сместить с истины. В общем, да, ну, как бы, мы все тут адекватные люди, мы понимаем, что нужно читать, понимать, из каких источников читать новости, и желательно, чтобы их было несколько, и желательно, чтобы у вас к ним был доступ, и никто его не закрывал. Особенно, кстати говоря, подозрительно, как кто-то начинает вам закрывать что-то, наверное, что-то вот правильно вы читаете, да. Так вот, да, ну и появилось несколько ресурсов, которые могут как-то противостоять всем вот этим блокировкам и замедлениям ресурсов и советов. Сейчас я с вами ими поделюсь, то есть какие-то практические такие советы. Из ресурсов, которые стоит читать, есть doxa.journal.ru, и есть еще такой проект под названием «Роскомсвобода». «Роскомсвобода» — это проект, который помогает как-то противостоять всем этим ограничениям, в том числе обучает каким-то моментам, которые, возможно, не очевидны. Вот есть целый тоже ресурс под названием openrunet.org, который помогает, как разблокировать сайты, которые уже заблокировали. Да, и вот тут, собственно, да, конкретные ситуации, конкретные советы, что со всем этим делать. в том числе, вот Doxa Journal написал отличнейший просто список инструкций и советов, что делать, ну, в данной ситуации вот прямо сейчас. Что делать, когда начинаются блокировки мессенджеров, что делать, когда начинают блокировать СМИ и отдельные ресурсы, что делать, когда начинают блокировать и замедлять интернет и вообще вот это все. Да, и да, последняя тут ситуация в том, что предел, когда будет полный шатдаун, когда, да, Россию полностью отключат от внешнего интернета. Я не знаю, как в Китае. Даже в Китае, на самом деле, интернет еще доступен, просто он сильно фильтруется, замедляется, и он ограничен. Но и все еще можно получить доступ к внешнему интернету. Так вот, да, ну да, перепрыгнем в самый конец. Что делать, если полный шатдаун? Если будет полный шатдаун, то, скорее всего, это будет, как они говорят, скорее всего, это будет ненадолго, потому что он нужен для работы государственной инфраструктуры. Но, тем не менее, мобильная связь может остаться доступной, поэтому купите симки нескольких операторов, запасайтесь наличными деньгами. Да, если будет полный шатдаун, перестанут работать все карточки, скорее всего, потому что они тоже используют интернет для коммуникации, карточки и, собственно, вот эти вот пейпоинты, устройства, которые умеют читать карточки и как-то связываться со всем. Да, и вот говорят, скачайте любимые книги, музыку и сериалы на флешку и на жесткий диск, и не паникуйте. Я надеюсь, не дойдет до полного шатдауна, или если дойдет, то это будет действительно кратко, но очень конкретные советы по поводу, например, по поводу VPN-а. VPN, как мы все уже тоже в наших реалиях знаем, это способ обходить блокировки, способ довольно популярный. VPN — это не какой-то конкретный сервис, это Virtual Private Network, то есть это фактически сеть, которую вы создаете сами для себя. То есть, грубо говоря, в этом нет ничего какого-то волшебного. Когда задумывался интернет, он, как по сути, он задумывался децентрализованным и способным выстоять как раз вот такие вот возможные частичные коллапсы нашего общества, либо желание отдельных частей нашего общества что-то где-то ограничить. Интернет, по сути, он децентрализован, он может выжить, если часть его как бы перестанет работать, вторая часть продолжит работать. И это также позволяет обходить, собственно, всякие такие вот довольно наивные блокировки, которые обычно происходят на уровне доменных имен. То есть доменное имя — это то, что вы вбиваете, если вы еще помните про такие штуки. Когда вы вбиваете адрес в адресную строку браузера, то вот это вот, собственно, доменное имя. А, да, блокировки обычно происходят на этом уровне, ну и реже происходят на уровне IP, потому что IP-адреса — это то, куда уже переадресуют тебя адрес, собственно, который вы вбили в адрес строков, обычно переадресуют вас уже на IP-адреса такие цифры с точками. Обычно IP-адреса реже блокируют, потому что IP-адреса легче поменять, и они обычно меняются, и обычно их там сложно, там сложнее уже все начинается, и там легко его поменять, несмотря на то, что доменное имя обычно в общем и целом остается то же самое. Но вот этот вот момент, я, собственно, как бы хорошо заблокировали как бы сервис, может быть, даже включая IP-адреса, все еще ничто не останавливает вас завести себе облачный компьютер. В облаке, собственно, который находится не на территории Российской Федерации, а вообще где угодно, то есть где-нибудь, где эти блокировки не работают. И из этого облачного компьютера, соответственно, никаких блокировок нет, вы можете запрашивать любые ресурсы, и после этого просто перенаправлять трафик с этого вашего частного компьютера в вашем частном облаке уже дальше вам, несмотря на то, что вы при этом можете находиться в Китае или в Российской Федерации. В этом, собственно, вся идея, то есть вы можете завести такой облачный компьютер сами, облаков в наше время существует очень много. И то есть, например, у Амазона есть гигантское облако, и у него можно прямо купить себе облачный компьютер и настроить себе там персональный VPN, которым будете пользоваться только вы, про который Роскомнадзор никогда вообще не узнает. По этой, кстати говоря, причине они в какой-то момент пытались отключать вообще все облако Амазона и облако Гугла, но казалось, что если они это отключат, тогда падает вообще все, включая сайт Кремля. Поэтому я не знаю, что они теперь будут делать. Это такие гигантские столпы нашего современного интернета, облако Амазона и облако Гугла, в котором, ну, люди строят свои приложения, устраивают какие-то сложные системы. На этом сейчас завязано практически весь интернет. Поэтому ничто вас не останавливает завести себе персональный VPN в одном из этих облаков. пользоваться им в свое удовольствие и получать доступ вообще, ну, к чему угодно. А, ну, понятное дело, что это не очень всегда, ну, то есть это не очень удобно заводить себе VPN, это все-таки какое-то количество мороки, хотя много инструкций в интернете, если что, тоже пишите, и мы что-нибудь такое придумаем. Да, я, можно сказать, работаю в этой штуке. Поэтому очень много сервисов, которые уже за вас все это делают, вам нужно просто подписаться, платить им какое-то количество денег, это всегда, как правило, это всегда платная такая штука, и тоже хороший вопрос, если сейчас все отключат и от Swift, и от всех карточек, то как же вообще можно будет платить за такие сервисы? Отличный вопрос. Когда-то за такие сервисы можно было платить еще криптой. То есть, ну, ты покупаешь анонимный сервис, платишь анонимной валютой, и полная анонимность как бы гарантирована. Возможно, что-то такое снова произойдет. Будем следить за этими событиями. Крипта — это тоже такая штука, которая ее сложно просто запретить, она децентрализована, и она как-то везде просачивается, так или иначе. Так вот, да, множество сервисов VPN, которые предлагают, они как раз, есть много популярных сервисов, всевозможные, NordExpress VPN, вот это все. Их, к сожалению, проще блокировать, потому что как раз вот у них, когда структура, которая хочет заблокировать вам VPN, а такие структуры присутствуют, и они хотят заблокировать VPN, они знают сервис популярный, которым вы пользуетесь. Вот, к сожалению, в этом случае, да, сервис VPN можно заблокировать, и вы не сможете к нему коннектиться. Всегда можно найти следующий сервис VPN, попробовать его и, собственно, продолжать вот так идти до тех пор, пока, собственно, да, вы не упретесь в тупик и все-таки не придется самому персонально настроить себе небольшой VPN. Докса также рекомендует Tor. Tor — это анонимный браузер, обеспечивающий надежную конфиденциальность. Tor действительно как бы уникальнейший проект, он хороший проект, который довольно как бы тоже децентрализирован. Многие сайты, включая BBC, доступны на Tor. Tor, к сожалению, блокируется в России, но вот они говорят, что можно получить доступ к нему с помощью мостов. Запустить и потестировать, как это работает. Если не работает, скачать мосты, то Telegram-бот и добавить в Tor браузер. То есть всегда есть какие-то способы. Всегда есть какие-то способы. Не сдавайтесь. И да, хорошо, ну то есть да, хорошо, вы получили доступ, и все вроде работает, где читать новости? Каждый, конечно, для нас, сам для себя решает. Я сейчас читаю, в основном я читаю BBC, BBC в том числе на русском языке, то есть русские BBC, BBC Russia, они как бы отлично, очень хорошо постят, очень оперативно и довольно объективно тоже. Есть The Guardian, это тоже издание газеты, но в том числе онлайн издание британское, которое тоже хорошо все публикует. У них бывает иногда как бы слегка перегиб в плане таких больших кричащих заголовков, потому что все плохо и дальше будет еще хуже. Но кажется, в этой ситуации они довольно уместны. На русском языке также есть republic.ru. republic.ru — это иностранный агент. И иностранным агентам, к слову говоря, признали, потому что, ну, это как бы платный, на самом деле, ресурс, там нужно им какое-то количество денежек забросить, но они, у них очень хорошая журналистика, очень качественная, и они очень хорошо пишут. И они, да, они пишут про войну, и они пишут, собственно, тоже все как есть. Там больше такие лонгриды, но они активно, оперативно все это публикуют, и даже вот сейчас они огромное количество текстов, которые вот именно новости про Украину и события. Они их открыли, и там нет paywall, их можно читать целиком. Да, читайте Republic. Как ни странно, есть еще Yle, финская Yle, то есть новости, новостное агентство. И у них тоже есть новости на русском, и они тоже очень хорошо оперативно публикуют, собственно, со своей телебашни, что же там происходит. А финнам как бы тоже нечего приукрашивать и скрывать, они как бы публикуют все как есть, и в частности, чтобы понимать вообще самим, что дальше делать. И есть телеграм-каналы, пока еще телеграм работает. Да, есть канал Варламова, Варламов News, который оперативно хорошо публикует. Есть Сота публикует уже много всего, но там тоже много всяких видео, и как бы, да. Возможно, да, в какой-то момент, возможно, ради своей персональной душевного равновесия можно, может быть, стоит отключить автопроигрывание видео в социальных сетях и даже в Телеграме. Есть канал редактора, опять же, republic.ru, есть канал Дмитрия Колезева, тоже очень, он тоже очень хорошо пишет, что происходит, и довольно оперативно. Да, вот он пишет, что Россия может выиграть войну на Украине, но Путин ее уже проиграл. Есть чего почитать, есть откуда выбрать, и есть откуда, ну, чтобы собрать какую-то картину мира, того, что происходит. Больше разнообразных источников, и надеюсь, что больше какой-то конкретной картины мира, что происходит. Ну, да, и на YouTube я смотрю тоже Варламова и Каца, и телеканал Дождь, они там тоже активно транслируют. YouTube тоже, скорее всего, скоро уже отключат, так что смотрите, пока есть возможность. Серёж Король у себя в Телеграм-канале написал какие-то диванную аналитику про то, что будет дальше. Никто не знает, что будет дальше. Дальше будет все плохо, скорее всего, еще хуже, чем мы даже думаем. Санкции продолжатся. Россия, изоляция России будет увеличиваться. У кого есть возможность, скорее всего, уедут из России. Но даже уехать из России прямо сейчас сложно, потому что визы получить невозможно. Консульства закрываются, самолеты прекращают летать, и если улететь, ну, эмигрировать из России в прошлом году еще было как-то адекватно сложно, но как бы возможно. То есть сейчас и дальше это будет еще сложнее и возможно. Ну, то есть вот этот порог сложности, на который ты готов пойти, усилий, которые ты готов приложить, чтобы их преодолеть, он становится практически невыносимым. То есть он становится очень-очень высоко. Я знаю, что, ну, то есть наш подкаст называется «Иммигранткаст», и мы все как бы топим за иммиграцию, и мы все тут типа все эмигрировали, и казалось бы, то есть типа что вы там сидите, давайте переезжайте, но, конечно же, не все находятся в такой ситуации, когда даже когда не было войны, в ситуации, когда можно просто, не знаю, собрать сумку и переехать. Это всегда очень сложно, всегда гигантский стресс, всегда огромное количество сложностей и затрат финансовых. И вообще, как бы, как-то все это провернуть и организовать, это гигантская, очень сложная операция. Но теперь это будет еще сложнее. Но, с другой стороны, жизнь в России будет продолжить ухудшаться из-за санкций, из-за того, что правительство продолжит завинчивать гайки в плане как бы репрессий, то есть ты уже даже с сумкой не можешь пройти без того, чтобы не загреметь в тюрьму с сумкой, на которой написано «Нет войне». Независимые СМИ, скорее всего, исчезнут полностью. Кац и Варламов, наверное, переедут. Да, экономика продолжит падать, доходы продолжат падать, цены продолжат расти, качество жизни продолжит падать. Изоляция продолжит расти. То есть вот ситуация как раз, вот, наверное, типа 70-х, 80-х, когда полный железный занавес, и типа у нас своя валюта, которая ничем не подкреплена, и свой набор отечественных, я не знаю, продуктов и изделий производства. И да, вот ты типа как-то с этим живешь. Вот похоже, что вот к этому все идет. Даже тогда как-то народ эмигрировал, и, наверное, все это продолжится, но теперь это все будет гораздо сложнее. Серёж Король у себя написал то, что либеральность станет опальной, интеллигенты проснутся диссидентами, будет много запретов, показных политических дел. Не забывайте, что в ситуации государственной цензуры сам факт цензуры цензурируется. Будет сложнее рассказывать о политических делах, тяжелее собирать информацию, понимать, что вообще происходит в стране. Усилится давление на меньшинства, у системы большой запас прочности, есть глобальная команда, не жалеть сил ради поддержания стабильности. Довольно большая прослойка людей с прозападными взглядами станет вдруг демшизой, которую будут выдавливать, сажать и мучить. Начнется большая вынужденная творческая эмиграция, из России уедут сотни тысяч человек, как в 90-е. Также десятками тысяч в год на Запад поедут айтишники, ученые, все, кто может попробовать пристроиться в Европе и в Штатах. Берлин, Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско станут еще более русскими городами. Если вы задумываетесь об эмиграции, то делать это лучше прямо сейчас, пока конкуренция ниже. Не бойтесь потерять друзей, вы скоро увидитесь с ними здесь. Опять появится поколение русских эмигрантов, как в 20-е. Только вместо поэтов и писателей это будут дизайнеры и журналисты. Дорогие друзья, с вами был Иммигранткаст, и я Александр Савин. Печальные очень времена настали, и от этого никуда не деться. Всегда в такие, но в такие времена очень важно как-то очень четко отдавать себе отчет в плане того, на что мы можем повлиять, на что мы не можем повлиять, влиять на то, что мы можем повлиять. И есть и будут возможности как-то помочь ситуации, в том числе денежно. Если такие ситуации присутствуют, то нужно помогать. Есть и будут ситуации, когда можно выйти и помогать транспарантам, скорее всего, не в России. Если в России, то, скорее всего, с какими-то последствиями. Но, опять же, да, если есть такие возможности, может быть, в других странах выйти и помахать плакатами перед какими-то государственными учреждениями, то это тоже почему бы, ну, то есть можно сделать. И есть всегда возможность еще собирать информацию, составлять какую-то адекватную картину мира из этой информации, строить свои персональные прогнозы и говорить о них со своими родными и близкими, которые, возможно, не разделяют эти мнения. Хотя в данной ситуации можно просто сидеть, выжидать и потом говорить, что «а я же говорил, что все будет так». Это всегда очень неприятная ситуация, когда «да, ты прав, но теперь все в огне, а дальше будет все хуже, и что, ты от этого радоваться, что ли, будешь?» Подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на наш подкаст, мы продолжим выходить, я надеюсь, более-менее регулярно. Если у вас есть возможность, становитесь нашими патронами, и до новых встреч!